Я думаю, в жизни за удачей всегда следует полоса испытаний. Эгир Самаа, слава богу, я думала, ты утонула или что-то в этом роде. Мируми взяла меня за руку и помогла мне всплыть обратно над поверхностью воды, где Селия подбегает ко мне, чтобы обнять меня. Другие девушки смотрят с обеспокоенным выражением лица, поэтому я стараюсь успокоить их улыбкой. Тем временем Мируми смотрит на меня, машет рукой с улыбкой, прежде чем исчезнуть в глубине так, что девушки даже не заметили этого. «Где ты был? Я просто хотел подумать о жизни. Ха-ах. Но я думаю, я просто рада, что ты не пострадал. Похоже, Селия уже неплохо умеет плавать, поэтому я касаюсь верхней половины ее живота и груди, ее шеи, наконец, ее лица. Вах, если ты начнешь делать это здесь, нас увидит Кроул. Это не так, это не так, я только что исцелен твоим милым лицом». Рыбный запах и ощущение ее жабр было грубым, но ее дыра и ноги были лучшими. Я не думал, что она сможет выжать из меня 3 выстрела таким образом. Сегодня вечером я пойду спать, любуясь красотой Нонны. Я одеваюсь и смотрю на свою ладонь. Одна из вещей, которые мне подарила Мируми, это ее чешуйка. Кажется, ей было больно, когда она отрывала ее, поэтому я попросил ее остановиться, но она хотела подарить мне что-то, чтобы поблагодарить меня за то, что я сделал ее матерью. Кажется, это обладает эффектом защитного оберега. Она сказала мне превратить это в украшение, потому что это красиво. Еще одна вещь, которую мне подарила рыба, это странный шар. Он мягкий и отвратительный, и я думал немедленно его выбросить, но, похоже, он проклят, поэтому я не буду. Может быть, я положу его в коробку и позволю Кейси охранять его. Даже если с ней что-то случится, мне не нужно беспокоиться о ее смерти. На обратном пути я обнимаю Мити за плечи, открывая окно кареты, глядя на мир, окрашенный в красный цвет под лучами заходящего солнца. «Тебе было весело сегодня?» «Да, я никогда раньше не играла в воде, так что это было действительно круто. Я хорошо запомнила этот день, в котором все мы веселились вместе. Я рад. Итак, ты простишь меня за то, что случилось в прошлом?» «В прошлом? О, да, о том времени, когда я изнасиловал тебя в первый раз, Мити, кажется, вспомнила. С тех пор ты спал со мной практически каждый день, я забыла об этом. Какого черта? Я подношу Мити к себе и целую. Без какого-либо сопротивления она доверяет мне свое тело, и даже когда я сжимаю ее грудь над ее одеждой, это только заставляет ее покраснеть. Кроул и Альма, которые краем глаза видят это, выглядят удивленными. Думаю, им странно, что Мити, с которой они выросли, делает такое женственное лицо. Я удивлю их еще больше. Эй, Мити, почему бы нам не заняться сексом сегодня вечером? А-а-а. И когда ты забеременеешь, ты станешь моей женой. Это то, о чем мы с Мелиссой говорили раньше. Мити, такая же девушка, как Нонна, которая полагается на помолвку и хорошие отношения. Если она забеременеет, мне придется привести в порядок и другие вещи. Это ноха-а-у. Мити кивает, все ее лицо становится ярко-красным. Все в порядке. Но почему в штанах Кролла есть выпуклость? Ему стало трудно из-за того, что было сказано. Насколько он должно быть, сдерживается. Альма сердится на тебя. В следующий момент меня схватили. Я следую за вытянутыми руками, чтобы найти Катрин и Марию. Это твой ребенок. Пожалуйста, позаботься о нем. Мария кладет Клода на мои колени, а Катрин сажает Антония на мои колени. О, они тоже хотят стать женами, им просто нужно было это сказать. Для Катрин это может быть непросто, но я уверен, что никто не узнает, если она будет продолжать оставаться в Рафине. Пока я играл с моими невинными сыновьями, пока они отдыхали у меня на коленях, Мел и ее семья тоже окружили меня. Давайте, Куу и Руу, вы двое тоже должны попросить стать женами. Да. Подождите, я не подготовился. Думаю, мне придется спросить, хотят ли другие девушки, которые забеременели, стать моими женами. Но я хочу попытаться оставить это для женщин, которые сейчас живут со мной, как семья, иначе это место будет заполнено женами. Я внезапно представляю себе, как эта рыба приближается ко мне и просит меня стать моей женой. Я не возражаю против ее великолепных ног и влагалища, но поцеловать ее... Давайте просто притворимся, что всего этого с рыбой не произошло. Глава 144.1. Глава 144. Часть 1. Борьба за власть. Столица. Гордыня. Комната короля. Личная комната Александра и, расположенная в глубине дворца, обычно является местом, куда могут войти только слуги короля и те, кто получил покровительство короля. Однако в этой комнате сейчас находятся две фигуры. Один, король и владелец комнаты, который удобно сидит на диване, а другой, почетный рыцарь Ребекка Блейз, стоящая на коленях перед ним на полу, одетая в далеко не официальную одежду. Понятно, значит, на землях варваров появилась железная шахта. Да и, кроме того, прибыль приносит мясо особого монстра, который появляется на пути к этой шахте. Так вот, значит, откуда берется железо и мясо? И это не благодаря тайной торговле? Да, лорд Хардлет не нарушает закон. Король тихо бормочет про себя правда и закрывает глаза. У меня были сомнения касательно того, сможет ли этот парень осуществить что-то подобное. Ничего не поделать, у любого могут возникнуть сомнения из-за того, что чьи-то товары так быстро распространились на рынке. Кроме того, гражданские чиновники суетятся по этому поводу, так что это расследование было необходимо, чтобы успокоить их. Гражданские чиновники в столице постоянно предполагают, что благородные феодалы пытаются обмануть их, когда речь идет о налогах, в то время как феодалы относятся к гражданским чиновникам как к раздражающим птицам и пренебрегают ими. В любом случае, это хорошо, если он не нарушает никаких законов. Но меня интересует шахта, есть ли у тебя еще какая-то информация об этом? Все указано здесь. Ребекка представляет документ с собранной информацией. Адольф также приложил руку к составлению этого документа, поэтому информация чрезвычайно подробна. С другой стороны, в нем есть небольшое несоответствие касательно самой важной части. Ты кажешься гораздо более способной, чем другие. Многие ушли к другим феодалам, но не смогли получить много информации, когда вернулись, и были даже те, кого превратили в трупы. Информационные офицеры имеют статус почетного дворянина и получили свидетельство от короля, но помимо возможности тайно исследовать территорию дворян-феодалов, они рискуют быть убитыми, если не будут осторожны. Можно выставить все так, словно они были случайно убиты бандитами и выброшены в пустошь, и с этим ничего не поделаешь. Феодал обязан впустить их на свою территорию, но он вовсе не должен защищать их. Спасибо за ваши похвалы. Ребекка потеет, когда говорит это. Она знает, что то, что она не превратилась в труп, это лишь удача. Информационные офицеры все еще бродят по округе, поэтому вместо того, чтобы осматривать территории, я хочу, чтобы ты взяла на себя роль управления другими. От моего королевского имени тебе будет присвоено звание почетного барона. Если ты эффективно мобилизуешь других и добьешься результатов, в конечном итоге тебе будет оказана большая честь. Повышение в звании на две ступени невероятно, но не невозможно, если речь идет о почетных званиях. В этом случае повышение дано, чтобы предоставить руководителю информационной службы эффективно работать, а не в качестве награды, и оно ограничено лишь их обязанностями. Но почетное звание, если оно дано, уже сложно устранить. Хорошо, тогда сделай все приготовления немедленно, и, как обычно, предоставляй отчеты только мне. Само собой разумеется, ничего не рассказывай знати королевского двора, в том числе Кенниту, или Эриху без моего разрешения. Я буду помнить это, ваше величество. Тогда ты можешь идти. Ребекка идет назад, гарантируя, что она остается верна королю, и тихо покидает комнату. Информация является оружием, и она может быть передана министрам в форме совета или в форме обсуждения. Это решение в конечном итоге должно приниматься королем. Это относится и к тем, кому он доверяет больше всего, даже к Кенниту и Эриху. Кеннит, комиссар по правительственным вопросам, и министр финансов быстро призваны в тронный зал. Король показывает им обоим документ, переданный ему Ребеккой. Причина, по которой министр финансов был вызван вместе с Кеннитом, который имеет более высокий ранг, заключается в том, чтобы использовать их мнение в качестве справочного материала. Вот так обстоят дела. На территории лорда Хардлетта был обнаружен железный рудник. Похоже, что качество его производимого продукта довольно высокое. На самом деле, специалист в этой области сказал, что никогда не видел железа настолько высокого качества, но этот факт был слегка фальсифицирован, чтобы вызвать недоопределенность у короля. В условиях такой экономической борьбы было бы стыдно просто оставлять такой источник дохода местному феодалу. В дополнение к налогу на торговлю, на саму шахту должен быть введен специальный налог. Нет, шахта должна быть превращена в национальную собственность. Вы согласны? Министр финансов прежде всего думает о пользе для страны, когда говорит это его работа, это было бы проблематично. Тот, кто возражает, это комиссар по правительственным делам и человек, представляющий гражданских министров, Кеннет. Из того, что я вижу в этом отчете, эта шахта находится глубоко на территории варваров, и только одна дорога ведет к этой области, не говоря уже о том, что на этой дороге появляются и надоедливые монстры. Нет смысла превращать это предприятие в национальное достояние и перевозить железную руду на такие большие расстояния. Написано, что там также есть перерабатывающий завод, не так ли? Даже если есть такая возможность, продукт не будет транспортироваться с помощью маги, понадобится уголь для работы этого предприятия, а также еда и вода для рабочих. Не говорите мне, что вы хотите перевозить все это с территории короля на шахту. Кроме того, я уверен, что лорд Хардлет не согласится сотрудничать, если у него отберут шахту, которую он пытался разработать. Можно заставить его подчиниться, давя на него авторитетом короля. Но если у указанного человека нет мотивации делать это, поставки будут отложены. На практике для этого нужны прибыли, желание побуждать людей действовать, а не правила и нормы. Кроме того, что еще важнее золота, в Гордоне нехватка железа. В дополнение к укреплению армии, импорт из Маграда прекратился, поэтому использование лишь продукции внутри страны может привести нас в негодность. Текущая цена на железо в Гордоне выросла почти вдвое по сравнению с предыдущей войной. С другой стороны, цена на железо в Маграда составляет половину от того, что было тогда, когда они отказались от экспорта, в результате чего торговцы и феодалы, изготавливающие мины, понесли тяжелые потери. Похоже, что обе страны используют эту разницу и начинают вести тайную торговлю. Как и ожидалось, укрепление армии оказало на нас огромную финансовую нагрузку, поэтому мы должны временно. Нет, Кеннет мешает министру финансов до конца озвучить свое откровенное мнение. Укрепление армии было тем, что сам король решил сделать, и министра финансов не простили бы, если бы он выступил против этого. Я считаю, что лучше оставить шахту лорду Харлетту, призвать его увеличить производство железа, а затем наложить на это какую-то форму налога. Похоже, что заключение, к которому пришли и король, и Кеннет, было согласовано. Тогда давайте установим ставку налогообложения. После получения первой части налога ему придется увеличить производство железа и увеличить свою прибыль, если он хочет, чтобы другие части налога были уменьшены. Это должно произойти после войны. Поскольку прекращение огня с Маграда подходит к концу, нет никаких причин для того, чтобы злить его из-за крошечной доли налога. Скажите ему, чтобы он увеличил производство железа, ради помощи королевству. На отчетном документе есть карта окрестностей, но она несколько неточна, изображая, что шахта находится несколько глубже на территории горной нации, чем она есть на самом деле. Более того, написано, что есть сообщение о том, что горная нация нападает на тех, кто путешествует по дороге, но ни одно из них не было подтверждено и рассматривается как ничто иное, как ложные сообщения и несчастные случаи на учениях. Кеннет переходит к следующей теме после глубокого поклона. Министр финансов покидает комнату после того, как его обязанности были выполнены. Так, есть ли другая информация? Да, страна на юге, как она называется? Король взглянул на отчетный документ в своей руке. Да, королевство Мальт. Поступали сообщения о том, что в стране происходят политические беспорядки, но что вы думаете об этом? Вы говорили с лордом Хардлеттом о таких вещах, как торговля и мир в прошлом, не так ли? Это верно, это была страна, которую даже не стоит захватывать, поэтому я сказал ему делать все, что ему угодно. Множество стран с населением в 1 миллион человек существует на юге, но фермерская страна Мальт, без особой промышленности, не является ценной страной. Я не думал, что лорд Хардлетт окажется втянутым в политическое волнение этой страны. Это так же, как инцидент с Троей в прошлом. Да, старший брат молодой королевы поднял восстание, и королева и бывший король, похоже, были свергнуты. Когда Кеннет услышал это, осторожность в его выражении исчезла. Брат и сестра начинают восстание, чтобы попытаться украсть трон, когда они не согласны с процессом наследования, тема, которая даже недостаточно интересна для включения в общие книги по истории. Я думаю, что это тоже довольно комично, но нет причин беспокоиться о чем-то такого масштаба, иначе мы постоянно будем находиться в панике от всех ежедневных событий. Лорд Хардлет сказал что-нибудь? Нет, он не упомянул ничего конкретного об этом конфликте. Тогда мы можем оставить его в покое. Если что-то всплывет в отношении королевства Мальт, их будет легко раздавить. Это правда. Оставим этот вопрос ему. Пусть он делает то, что хочет. Да, Ваше Величество. Следующий вопрос касается Королевской Академии. Учебное заведение, созданное с целью воспитания командиров, было официально названо Королевской Академией. Эрих и Кеннет противостоят друг другу в отношении планов управления этим объектом. Естественно, Эриха вызвали в тронный зал. Ваше Величество, я надеюсь, что вы в хорошем настроении. Эрих склоняет голову и тихо смотрит на Кеннета. Битва без мечей вот-вот начнется. Королевство Мальт, столица. Биада, королевский дворец. Где Иларио? Громкий, злой крик эхом разносится по дворцу и заставляет слуг повернуть головы в направлении источника звука. Вы, я спрашиваю вас, где Иларио? Я не видела принца Белзеау. Пабло толкает горничную в стену, отчего она ударяется головой и падает на землю на колени. Каждый из вас бесполезен. Кричащий Пабло наугад открывает двери. В одной из комнат он смог найти того, кого искал. Иларио, если ты был здесь, то почему ты мне не ответил? Я думал, что бездомная собака укусила кого-то в зале, или что-то в этом роде. Что ты сказал? Это потому, что ты прятался. Почему я всегда должен говорить тебе, где я нахожусь? Оба смотрят друг на друга, но, видя, что с такой скоростью ничего не решится, Иларио неохотно проглатывает слова, что хотел сказать. Итак, чего ты хочешь? Говори уже то, что ты хотел сказать, и уже уходи. Речь идет о налоге. Отчет о налогах на урожай с королевской территории подается только тебе. Что это значит? Конечно же, ты ведь занят делами на поле битвы, верно? Ты сам так сказал, поэтому оставь все остальное мне. Пабло не мог найти слов какое-то время. То, что сказал Иларио, было правдой. Они говорили об этом в неофициальных беседах в прошлом. Естественно, он также не будет иметь никакого отношения к военным делам. Начнем с того, что ты мой младший брат, поэтому для тебя логично слушать все, что я говорю. Какая ерунда. Разве Брут не сказал нам, что мы равноправны? В настоящее время в королевстве Мальт нет короля. После того, как Селестина сбежала, Иларио и Пабло временно стали совместными правителями. Ни Иларио, ни Пабло не последовали плану после восстания, и ни один брат не позволит другому стать королем. Этот парень все еще в постели. Кроме того, какой правитель станет ждать своих подчиненных, чтобы те говорили им, что делать? Ты не умеешь думать самостоятельно? Хах, не смеши меня. Что ты делаешь, кроме того, что ругаешь других? Ты хоть чего-то достиг после того, как эту девушку выгнали? Бессмысленно что-либо говорить нецивилизованному человеку. На самом деле он не сделал ничего. Он лишь услышал о плане восстания непосредственно перед тем, как план был выполнен, и присоединился только потому, что это было удобно для него. Очевидно, что у него нет никаких планов после получения власти. Брут сказал, что все приготовления были сделаны, поэтому он чувствовал себя непринужденно, но у него поднялась температура после того, как он получил травму во время побега Селестины, и он не в достаточно хорошем состоянии, чтобы передвигаться. Пабло попытался заставить его встать, но доктор отчаянно остановил его, уговорив его сдаться. «Но ты просто смотрел из-за спин, как трус во время боя, поэтому, несмотря на то, что ты старше, мы не должны иметь равный статус. Конечно, а ты смело вышел на бой. Ты только лишь наблюдал, когда Брута избили прямо перед тобой. Солдаты также сказали мне, что ты послушно уступил дорогу Хардлетту, когда он сказал тебе. Это потому, что я принял тяжелое решение остаться, думая, что страна не выживет, если я получу травму. Я бы выиграл, если бы я серьезно был намерен драться. Они продолжают свою борьбу, пока рыцари, ожидающие их, вздыхают. Они вдвоем кричат друг на друга, и каждый день ругают друг друга, и ничего не двигается вперед. Они оба тайно замышляли убить друг друга, но ни один из тех немногих подчиненных, которые у них есть, не смог прилично выполнить задачу. Все люди, у которых есть такая способность, подчиняются Бруту, и они не станут действовать, если не получат прямого приказа от него. Политика в королевстве Мальт была полностью заморожена из-за ранения Брута. «Рафин, ты любишь детей, а?» «Довольно молодое тело лежит на кровати передо мной. Ноги этого тела слегка раскрыты, обнажая тонкую и совершенно безволосую щель. Мне на секунду показалось, что я смотрю на обнаженное тело Селестины, но женский запах, исходящий от нее, довольно густой. Я заглянул в компанию Флитч, думая зайти к Клэр, когда осматривал Рафин, но она уехала на осмотр на шахту. Похоже, она вернется сегодня вечером, но я не собираюсь ждать ее несколько часов. Как раз когда я уже собирался уйти и зайти позже, Лори, молодая женщина, посещающая Клэр, позвала меня. На этот раз она решила остаться в Рафине, чтобы заняться каким-то делом. Я пригласил ее выпить, чтобы она провела время со мной, но она повела меня в спальню. Лори взбирается на кровать и снимает одежду по частям, словно пытаясь похвастаться, и, наконец, ложится на кровати, раздевшись. «Вау, что это значит? Я не могу разочаровать феодала-лорда, когда босс отсутствует. Пожалуйста, наслаждайтесь со мной. Дети, это не мое. Пожалуйста, не говорите это мне и попробуйте. Я буду стараться изо всех сил, несмотря на то, что я всего лишь ребенок». Глядя на ее обнаженное тело снова, не могу сказать, что оно принадлежит 16-летней, и я бы не усомнился в ее словах, если бы она сказала мне, что ей на самом деле 12 или 13 лет. У нее детское лицо и некрупное телосложение, ее конечности тонкие, а ее грудь, в частности, плоская, из-за чего соски покоятся на прямой доске. У нее худая талия, и ее тело не соблазнительное, а задница очень маленькая. Но ее слегка раскрытая промежность и ее дергающееся безволосое влагалище приглашает меня войти, в то время как от того, как она сует пальцы в рот и изгибает свое тело, создается впечатление, что ей невероятно комфортно рядом с мужчинами. Глава 144.2. Глава 144. Часть 2. Борьба за власть. «Ах, у вас появилось настроение», видя выпуклость, поднимающуюся из моих штанов, девушка улыбается. «Это всего лишь небольшая реакция, и мои штаны порвутся, если мой пенис встанет по-настоящему. Но когда передо мной на кровати лежит женщина с мокрой промежностью, которая просит меня обнять ее, сомневаться грубо с моей стороны. Это было бы так, даже если бы она была совсем молодой девушкой. И хотя ее внешность выглядит совсем по-детски, ей на самом деле 16 лет, и она едва достигла возраста, который я уже могу трахать. Хорошо, давай сделаем это». Я встаю на кровати, прижимаюсь к Лори, крепко обнимая ее, когда она подводит свое лицо к моему животу и груди. «А-а-а, какое мужественное тело! Я тебя раздену, ладно?» Девушка снимает мою одежду по одному элементу за раз, делает короткую паузу перед тем, как снять последний. «Теперь, я посмотрю на твой инструмент». Она плавно опускает последний предмет одежды, и мой член поднимается, хлопая девушку по лбу. «Ва, он более эрегирован, чем я думал. Вероятно, потому, что она специально прижала свои соски к моей спине и ногам, когда снимала мою одежду. Клэр сама рассказала мне об этом, но кто бы мог подумать, что такой член существует. Эй, он все еще встал только наполовину. Ты шутишь? Да, если он станет больше, чем это, его не. Держу пари, она хочет сказать, что его больше нельзя будет назвать человеческим. Но теперь, когда все дошло до этого, мне нужно, чтобы она взяла на себя ответственность. Я сунул член к ее лицу, как будто говоря ей сосать его. Я всего лишь ребенок и, возможно, неумелый, поэтому, пожалуйста, дай мне знать, если что-то не так. Сказав это, она берет кончик моего члена в рот. «Уу-у, дитя, моя задница». Лори усмехается, когда ее язык ползет вокруг кончика, как только он вошел в ее рот и начинает интенсивно сосать. Ее навыка филляции достаточно, чтобы она могла зарабатывать на жизнь проституткой, но ее взгляд, устремленный на меня, похож на взгляд ребенка, который умоляет, чтобы его испортили лакомствами. Я уверен, что она совратила изрядную долю таких мужчин. Я уверен, что даже Андрей продаст свой магазин, чтобы переспать с ней. Гаах, ее крошечный язык проникает в мою уретру и доставляет мне невероятное удовольствие, в то время как она издает очень детский стон, как будто ее нос заложен. Когда я закрываю глаза, я чувствую, что меня обслуживает опытная проститутка, но когда я открываю глаза, у меня возникает ощущение, что игривый ребенок играет со мной. Возможно, я недоволен внешностью Лори, но мой член, кажется, действительно в хорошем настроении. Ха-ха. Ин-ин-ин-ха, ин-гэ-ха, н-бох. Когда мой член набухает у нее во рту, Лори была вынуждена выплюнуть его обратно. Посмотрев на это снова, ее глаза расширяются, когда она в шоке прикладывает руку ко рту. Самый большой член в истории. Что это за преувеличение? Но это нехорошо. Теперь я не могу, неправда. Она пытается открыть рот настолько, насколько это возможно, чтобы она могла снова взять мой член, но ее маленького отверстия недостаточно, чтобы соответствовать моему инструменту. Возможно, она смогла бы впихнуть его, но она, кажется, осторожна, чтобы не позволить своим зубам царапать меня. Я не могу сосать это. Хорошо, ты можешь заставить меня эякулировать, сжимая его между бедер или потирая руками. У меня появилась возможность попробовать это редкое явление молодой девушки, уже знакомой с сексуальными техниками. Ну, если я не могу использовать свой рот, то я буду использовать то, что находится здесь. Лори толкает меня на кровать, укладывая меня на спине, затем хватает мой член, когда она взбирается на меня. Нет, это невозможно. Он не влезет, как ни стараться. Я уверен, что размер члена Кролла идеально подходит для ее отверстия. Но девушка немного смазывает маслом свой вход и мой мясной прут и готовится. Я иду. Не слушая мои слова, она прижимает вес своего тела ко мне. Она опускает бедра на мой член, но в нее не входит даже небольшая часть кончика. Ях. Она подпрыгивает на нем еще раз, но результат тот же. Фуун. На этот раз она поднимает свои бедра и прыгает на мой член. Ау. Но даже сделав это, лишь часть наконечника впилась в ее вход. Послушай, что я говорю, это невозможно, так что прекрати. Я тоже женщина, и у меня есть гордость. Она сидит согнувшись на моем члене и кладет обе мои руки на ее бедра. Используй силу, которой ты так гордишься, и воткни его внутрь. Ну, это немного. Я боюсь, что полностью уничтожу ее дыру. Все хорошо, я не буду обвинять тебя, даже если ты убьешь меня своим ударом. Если она так много говорит, то я могу немного попробовать. Тогда я сделаю это, прости. Ух, я крепко обнимаю тонкую талию девушки, прижимая бедра сверху. Ее плоть раскрывается, и ее тонкий живот начинает выпирать. Это было не так сильно, чтобы я мог прочувствовать форму своего члена просто от прикосновения к нему. Но я точно могу определить форму моей мясной палки и определить ее положение, поскольку ее живот явно расширяется. Она не кричит, поэтому я воспользовался случаем, чтобы подтолкнуть ее спину. Тем не менее, даже половина моего члена не вошла. Это невероятно, ты в порядке? О, эй, когда я проталкиваю его до корня, лицо Лори упало мне на живот. Когда я тороплюсь взглянуть на нее, я вижу, что она уже упала в обморок, и ее глаза закатились. Черт, я немного расслабился, когда она не кричала. Эй, эй, ответь мне. Я пытаюсь позвать ее, но ответа нет. Я думал, что действительно убил ее своим членом, но раздается тихий стон, когда я сжимаю ее плечо. Уоун, что со мной? Лори некоторое время оставалась в этом потрясенном состоянии, но быстро пришла в себя, ощущая давление на ее матку. Мне ужасно жаль. Это был такой большой член, что я потеряла сознание. Все в порядке. Могу ли я продолжить? Да. Честно говоря, это удушающее давление, но я в порядке. Я совершенно не думаю, что она в порядке, но, думаю, я попытаюсь кончить быстрее. Я нежно качаю бедрами и занимаюсь любовью с Лори, которая катается на мне сверху. Мы также стараемся делать это в собачьем стиле, но она падает в обморок после того, как я толкнул ее один раз, поэтому мы поспешно возвращаемся на другую позицию. Словно совершая какой-то акробатический подвиг, я также пытаюсь поднять маленькое тело девушки лишь своим членом, когда трахаю ее. Как и ожидалось, это показалось ей немного пугающим, поэтому Лори хватает меня за плечо и улыбается. Ах, ты даже можешь сделать что-то подобное. Но нет, это не может сломаться. На ее лице все присутствует еще мучительное выражение, но похоже, что она постепенно привыкает к этому, поэтому я продолжаю играть с ней, следя за тем, чтобы мы оба наслаждались этим. И благодаря этому я начинаю испытывать желание эякуляции очень скоро. Я почти. Пожалуйста, стреляй внутрь. Ай, ладно, да, но я не буду слушать, даже если ты скажешь мне остановиться. Обнимая Лори, пока она стоит передо мной, я толкаю ее к стене. Обе ее ноги в воздухе, но плотно обернуты вокруг моей талии. пожалуйста, не сдерживайтесь, даже если я потеряю сознание. Будь спокойной, Кончи. Я толкаю свой член глубоко в маленькое тело. Непропорционально большой инструмент входит и выходит из маленького тела девочки, заставляя кончик тереться о ее мягкие, мясистые внутренности. Ее тело забавно развивается, когда ногти руки, которая держит меня плечо, врезаются мне в спину. Наах, такой большой. Я сломаюсь, киска Лори взорвется. Вероятно, она делает это специально, чтобы еще больше меня взволновать, качая головой влево и вправо и крича. Может быть, уже слишком поздно говорить это, но ее голос тоже звучит очень по-детски. Несмотря на то, что Лори все еще ребенок, толстый и темный член графа сама вошел в нее. Эта непослушная жидкость собирается выстрелить в Лори. Чувствует ли взрослый граф сама себя комфортно в дыре ребенка без волос? Этот ребенок плавно меняет свой тон голоса, не заикаясь, выкрикивая сладкие слова удовольствия. Мне бы не хотелось вставлять в подобных детей, но мой член становится еще больше. Ты непослушный ребенок, выливший так много женского сока. Позволь мне наказать тебя. Нет, меня накажут, я получу такое капризное наказание от этого члена. Она веселится больше, чем я ожидал. Граф сама, ты мне нравишься. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Она просто говорит мне, что я ей нравлюсь. Я уверен, что это все ее актерское мастерство, но мой член продолжает набухать. Эта девушка знает, как заводить парней. Тем не менее, Лори ломается, когда я начинаю яростно шевелить бедрами. Используй маленькое отверстие Лори. Уу-у-у-ун. Ах-ах-ах, а-а-ах. Ее детское поведение прекращается, ее язык торчит изо рта, и она перестает говорить что-либо осмысленное. Ты перестала быть ребенком, это, наах, больше не могу, он такой большой, кончаю. Она удивительно громко кричит, когда держит меня, в то время, пока ее тело напрягается. Ее крошечное влагалище сжимает меня, прежде чем я теряю силу, когда сосу ее бледную шею, пока эякулирую. А-а-а, с пульсирующим жидким звуком живот девушки расширяется, а тело неосознанно дергается. А-а-а, это было хорошо. Вытащив свой член из Лори, я переворачиваю ее на кровати и обнимаю, пока лежу рядом с ней. Я, наконец, переспал с ребенком. Я обязательно буду много любить этого ребенка, прежде чем она очнется, после того, как позволила мне наслаждаться собой. Я ласкаю ее грудь, которая еще не развилась, и сосу ее шею, хотя ее кожа действительно красивая. Я должен узнать, у всех ли детей такая красивая кожа. Несколько часов спустя. Лори, ты выполнила работу, которую я поручила тебе. Клэр возвращается домой и ощущает запах спермы, дрейфующий в комнате, отчего невольно издает удивленный крик, когда видит Лори, лежащую на кровати. С возвращением. Мне очень жаль. Я не могу встать прямо сейчас, поэтому, пожалуйста, извините меня за то, что я в таком состоянии. Что произошло? Граф сама, ей на ум приходит только один человек, способный привести женщину в такое состояние. Да, он пришел к вам, когда вас не было, так что я развлекла его. Глупая, он не тот, с кем ты можешь справиться, используя свое тело. Он тебя не сломал? Почти, ау. Возможно, она немного растянулась, но через некоторое время она, вероятно, вернется к норме. Ну, наверное, хорошо, если он доволен. Гораздо важнее доставить удовольствие феодалу, чем завершить детальную работу, которую он доверил ей. Так как это прошло, граф сама действительно человек, в прошлом меня тоже дразнили и доставляли удовольствие мужчины с большими членами, но не было ничего на этом уровне. Если бы я попыталась его с кем-то сравнить, то с орком. Они вдвоем сказали одновременно, заставив друг друга смеяться. И у него не только такой размер, он также обладает невероятным мастерством. Моя киска все еще покалывает. Это верно, даже я кричала и описалась в итоге. Такая комбинация убийственна для женщин, не так ли? Это то, что может заставить дрогнуть сердце любой женщины в городе, даже если ее изнасилуют. Ты что, влюбилась? Да, я хочу быть его любовницей. Они смеются, когда смотрят друг на друга. Они знают, что они обе шутят. В конце концов, им обоим еще есть чем заняться. Ты должна пойти в следующий раз, чтобы передать ему просьбы. Правда, граф чрезвычайно добр к девушке, с которой он только что спал. Он должен ответить на твои запросы, даже если они покажутся немного чрезмерными. Ремесленники, отвечающие за снабжение, создали лишние украшения. Их можно использовать. Тогда я сделаю это. В таком случае я могла бы стать пленницей его большого члена и войти в его гарем. Не будь глупой. Но это может оказаться хорошей идеей забеременеть. Ты не сможешь переехать в течение полугода, но он сможет ответить на большинство твоих запросов. Дети, это второстепенные цели. Что за злодейка? Как будто ты можешь говорить. Кроме того, если иметь детей от великого феодала, этот человек определенно поможет тебе. И если бы я захотела начать новую жизнь, я бы могла занял ваше место. Они шутят, но свет в их глазах остается сильным. Две женщины все еще стремятся улучшить свое положение. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Лето. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 146.000. Центральный город Рафин. 16.000. Войска под командованием. 4400 в резерве, активы, 45200 золотых, украшение поместья 500, резервный набор минус 200, кредит, 20000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, помолвленная, Рита, служанка, Екатерина, помолвленная, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, Фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбард, сын, Роуз, приемная дочь. Подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 130, родившиеся дети, 31, глава 145.1, глава 145. Часть 1. Счастье Нонны. Увеличение производства чугуна идет хорошо. Большая доменная печь завершена. Охота на черных зверей, которые являются особым продуктом города, идет вовсю, что также повышает безопасность на дорогах. Происходит постоянный приток людей, и производительность растет. Я смотрю, дела наконец-то налаживаются. Да, это место больше не просто железный рудник. Его можно назвать городом производства железа. Адольф выглядит облегченным, когда начинает говорить. По его словам, доходы города наконец-то вышли в плюс. До этого момента мы были в долгах, и нам приходилось использовать специальные методы, такие как грабеж, чтобы пытаться удержаться на плаву, наблюдая за тем, как расходуются деньги. Из-за этого он также разрешил покупку украшений у Клэр с жесткой улыбкой. Там все еще болит. Лори покраснела и сказала, когда пришла ко мне с просьбой, поэтому я ничего не мог поделать. Когда я попытался поколебаться, сказав, что 500 золотых, это немного дорого, она ответила, это не такая большая плата за то, чтобы использовать меня для своей прихоти, и Клэр сама расстроится, если я не продамся хотя бы за столько, и начала плакать. Я полностью осознаю, что это фальшивые слезы, но это все равно заставляет меня хотеть помочь ей. Нонна в восторге. И Себастьян также посчитал украшения подлинными высококачественными вещами, так что это определенно поможет поднять наш престиж. Иногда она ведь приглашает феодалов по соседству и их жен на званые обеды. Кстати, было бы странно, если бы мы продолжали называть этот город железным рудником или шахтерским городом. Что вы думаете об официальном присвоении ему названия? Название? Просто назови его как хочешь. Новый город должен быть назван феодалом. Я не хочу, чтобы последовали какие-либо жалобы по этому поводу позже, поэтому, пожалуйста, назовите его. Правда, но я не могу придумать хорошие названия. Давайте спросим мнение горной нации. Вот так вот, девочки, у вас есть идеи? Я собираю Пипи, Луну и Руби, и спрашиваю их. Пипи и другие называют его землей огненной нации. Называть его огненным городом не очень хорошо. Город уже использует огонь для производства железа, так что это название может принести неудачу, и начнется пожар или что-то в этом роде. Он находится в непосредственной близости от священной горы. Гора, да, название, связанное с горой, может быть хорошим, но поскольку Великий горный хребет находится на центральных равнинах, есть много мест, названных в честь гор. Кажется, будет легко перепутать его с другими местами, и я легко забуду это название. Тогда легенда о драконе. Что за легенда? Пипи слышала ее раньше. Это история, которую рассказывают детям. Более осведомленная Руби следует за Пипи, объясняя, как рассказчик. Это легенда о драконе, который живет в горах, которые они считают священными. Крылатый дракон был правителем пустоши, свободно летал вокруг и отдыхал в горах всякий раз, когда уставал. У этого дракона было такое большое тело, что оно отбрасывало тень на всю деревню, когда он пролетал над ней. Его клыки и когти могли легко сокрушить валуны, и его чешуя была непроницаемой. Когда дракон был в ярости, он выдыхал огонь, погружая все в море огня. Так значит, этот дракон живет в регионе. Это просто легенда. Пипи никогда не видела этого. И мама не видела, и бабушка тоже не видела. Так значит, это всего лишь легенда. Тем не менее, это кажется подходящим для названия. А как звали этого дракона? Верховный дракон, Линдблум. Все они сказали это в унисон. Хорошо, давайте теперь будем называть шахтерский город Линдблум. Какое интересное название. Оно может прослужить еще сотни лет. Я улыбаюсь и поглаживаю Пипи по шее. Она закрывает глаза и наслаждается приятным чувством, однако по какой-то причине мой член реагирует, при том, что обычно я просто считал ее очаровательной. Не говорите мне, что я теперь разработал член на маленьких девочек. Простите. Человек из компании Флинч прибыл. Одна из горничных сообщает мне о визите гостя. Должно быть, это Лори, тот человек, который показал мне, каково это быть с ребенком, пришла снова. Мне уже говорили об этом, но я полагаю, что это моя вина, так что я все равно что-то куплю. Я думаю, это касается летнего налога на шахту, поэтому я тоже посижу тут. Если Хардлет сама встретится с ней сам, то, в конце концов, он может сделать нежелательные скидки. Извините, я рассчитываю на тебя. Когда эта девушка просит меня, я ничего не могу сделать. И, таким образом, вопрос с летним налогом на шахту был решен без заминок. Большая часть налога должна быть направлена на увеличение производства железа. По крайней мере, я не думаю, что у нас будут проблемы с деньгами до конца осени, но пришло одно письмо, которое потрясло всю семью. ГМ, вот они. Две служанки несут тяжелую пачку писем и бросают их на стол. Отправитель уже известен лишь по количеству писем. Силья убежала, а, я давно ее не видел. Она могла заметить горничных, несущих письма. У меня нет выбора, кроме как прочитать их самому. Как это раздражает. А, Эгир сама. Сейчас идеальное время. Не хотите ли выпить чаю со мной во дворе? Эти письма, они от той свиньи. Улыбка, с которой Нонна появилась, мгновенно растворилась. Она выглядит несчастной, но она садится рядом со мной, как будто ей интересно, что там написано. Эгир сама, если вам трудно читать это, выбросьте. Чтение каждого из этих писем – пустая трата времени. Прости, Нонна, это может быть крайне неприятно для тебя, но я должен это сказать. Нонна, не сердись. Ты извиняешься? Не говори мне, эта свинья снова едет сюда? Нет, но я уверен, что это даже хуже. Кажется, Клаудия забеременела. Судя по временным рамкам, это мой ребенок. Я опустил свою бдительность, когда она сказала, что ей трудно забеременеть. Кажется, им было трудно понять, была ли она беременна, потому что у нее постоянно выпирал живот. Но это письмо от Клары. Возможно, эгоизм Клаудии немного успокоится после рождения ее собственного ребенка. Что с тобой? Эй, у Нонны появляется пена во рту и она теряет сознание на месте. Эй, кто-нибудь, идите сюда. Принесите воды. Да. Ах, хозяин, вы снова заставили Нонну Сан потерять сознание, вы действительно слишком сильно ее колотите. У нас сейчас действительно не было секса. Просто послушай меня и принеси воды. Нонна внезапно просыпается. То, как ее грудь покачивается, невероятно, такое ощущение, что они вот-вот оторвутся. Митии, зови всех. Это экстренное семейное собрание. Таким образом, все члены семьи собираются. Заинтересованные, в чем же проблема, пришли Леопольд, Адольф и даже Тристан. Собрание было скрыто от Селестины и Моники, так как эта тема не подходит для детей. Эгир сама сделал беременной жену маркиза другого государства. Все вздохнули, выдавая заявление типа «так он наконец сделал это». Это серьезная ситуация. Если маркиз узнает, мы не уйдем безнаказанными. Я думаю, это может быть правдой. Даже если все пойдет не по худшему сценарию, есть шанс, что эта женщина может развестись и навязать нам. Все вскрикивают. Им это так не нравится, ТЧ. Мел, это цоканье языком исходит от тебя, матери пятерых детей, верно? Но это не шутка. Если мы дадим самому влиятельному дворянину в Федерации, маркизу Малардалу обидеться на нас, это может также оказать давление на короля Гордони. Леопольд остается спокойным, анализируя ситуацию. Да, эмоции часто предшествуют разуму, когда дело доходит до романтических отношений. Маркиз Малардал может сделать что-то неожиданное. Адольф продолжает. Я не думаю, что мы должны беспокоиться об этом сейчас. Я открываю письмо, которое приложила Клара. Клаудия ничего не сказала, кроме «я беременна», «я счастлива» и «это твой ребенок». Согласно более логичному письму Клары, кажется, она сообщила маркизу Малардалу на их территории, что это его ребенок. Но кажется, что маркиз скептически отнесся к этому, так как время не совпадает. Это приходится время, когда она была с нами в конце концов. Трудно дать оправдание. Однако у маркиза, похоже, нет никаких сомнений относительно моих отношений с ней. У нее было время, когда она неоднократно вызывала мужчин Жигала в свой особняк. Кажется, он полагает, что это был случайный парень, с которым она познакомилась во время поездки в Гордонию и обратно. Все может обойтись, но все будет кончено, если она позволит этой информации просочиться. Вот о чем я беспокоюсь. У меня есть хорошая идея. Мы можем сказать маркизу Малардал, что его жена забеременела от другого мужчины из-за отсутствия надзора, и использовать это, чтобы предложить ей жить уединенной жизнью здесь. Если мы будем держать ее под присмотром, мы можем прекратить любую ненужную суету, и маркиз может обоснованно сказать, что его жена восстанавливается после болезни, если люди начнут распространять слухи. Я понял, даже если станут ходить слухи, все будет иначе, если она будет находиться на моей территории. Это беспроигрышный вариант, его жена сможет безопасно родить ребенка. В довершение всего он может даже оказать нам финансовую поддержку. Ау, кто это был? Ой-ой, Адольф внезапно хватается за ногу из-за боли, как будто его пнули под столом, или что-то в этом роде. И похоже, не только один человек сделал это. Тем не менее, сделать беременной чью-то жену, заставить ее приехать сюда и получить на это средство похоже на какое-то злодеяние, из-за которого даже бандит может показаться добродетельным. Адольф может отправиться в ад за это, но это кажется трудным после прочтения этого письма. Селия появляется сбоку, чтобы взглянуть на письмо Клары. В этой части письма говорится: «Мадам хочет, чтобы твой биологический ребенок стал наследником семьи, и она вернулась на территорию, чтобы напрямую говорить с хозяином». Кажется, семена раздора с семьей Малардал были посеяны. Семена буквально посеяны. Ха-ха-ха. Все холодные взгляды направлены на меня. Ничего не поделаешь. Мне придется обнять Селию и тщательно помассировать ее волосы и лицо. Вау, хватит, пожалуйста, фуах. Если она стремится к семейной преемственности, то можно сказать, что все зависит от нее. Это нормально, не так ли? Я не думаю, что она из тех, кто причинит мне вред, по крайней мере. Я доверяю ей. Даже эта женщина забеременела почему? Нонна чувствует себя подавленной. Ну, тебе еще всего лишь 21, поэтому у тебя много шансов. Как раз когда я собирался ее утешить, две руки поднялись. Рита и Йогури, которые, как я думал, молчали, потому что им нечего было сказать о Клауди. Интересно, что не так, сказать это в такое время, это может быть неуместно, но, что, просто скажи это, мы беременны, что, ах, выражения всех замерзают, это случилось уже давно, но у меня не было подходящего случая сказать это, я были самые различные обстоятельства, и мне не хватало смелости сказать это естественно, если подумать об этом. Рите уже 30, и я сконцентрировал свои атаки на ней, думая, что ей уже пора забеременеть. Кроме того, я эякулировал в Йогури, чтобы сделать ее моей женщиной. Так что нет ничего странного в том, что она забеременела. Это определенно ребенок Агира сама. Я готова вырвать свое сердце, если это не так. Я уже давно в ней не сомневаюсь. Я понял. Вы должны позаботиться о себе. В особенности ты, Рита. Не перегружай себя работой. Я не возражаю. Даже если вы будете спать целый день. Поняла. Ладно, столько случилось сразу. Здесь есть недовольные и осуждающие взгляды. Но теперь все улажено. Слышны звуки женского плача, которые принадлежат моей любимой жене Нонне». Неожиданно она подняла свою голову. «Ах, как я и думал». Ее лицо мокрое от слез, и она не беспокоится о своем внешнем виде. «Я даю рукой сигнал Леопольду и Адольфу, чтобы они вышли. Сейчас ничего не решить разговором». Другие девушки покидают комнату, чувствуя отвращение. Нонна продолжает рыдать еще 10 минут. Сейчас она продолжает тихо плакать, уткнувшись головой в мою грудь, пока мы сидим на диване. «Не плачь, ты еще молода, и у тебя наверняка будут дети. Мава, Фуму, Магумара». Пока ее лицо на моей груди, я не могу разобрать, что она говорит. Я глажу ее по спине и голове, как ребенка, и время идет медленно. Не могу родить. Глава 145.2. Глава 145. Часть 2. Счастье Нонны. Хаэм, что ты говоришь? Я не могу родить. Она рыдает, как ребенок, снова и снова, пока я глажу ее по голове, пытаясь успокоить. Я пытаюсь поговорить по душам, чтобы успокоить ее рыдание. Я звал врача, чтобы он осмотрел ее и других беременных женщин. Результат осмотра Нонны показал, что для ее тела сейчас не лучшее время, чтобы забеременеть. Если сейчас не лучшее время для твоей беременности, ты просто можешь расслабиться и наслаждаться. Врач сказал, что сейчас не лучшее время для моей беременности, просто, чтобы не говорить прямо, что я не могу забеременеть. Я не могу создать ребенка. Она начинает плакать снова, но отталкивает меня. Как бы то ни было, ты моя жена. И даже если ты не сможешь забеременеть, какой толк от жены, которая не может забеременеть? Нонна кричит бесполезная вещь, ударяя себя по животу. Я пытаюсь поспешно остановить ее, но она бьет меня по груди. Что бы я ни говорил этой женщине, это оказывает противоположный эффект. Нонна продолжает рыдать и бить меня по груди, как вдруг поднимает свое лицо в ужасном состоянии. «Я собираюсь в столицу. Дай мне денег». «Эй, что ты сказала?» «Именно то, что сказала». «Ты что, глупый?» Карла зашла в комнату, а я не заметил этого. Нонна смотрит на нее, но не велит ее выйти. Они много времени проводят вместе и хорошо понимают друг друга. «Я в порядке. Я просто хочу переехать в столицу. Если это возможно, сделай, пожалуйста, Мэл-сан и Карлу законными женами. Так не возникнет никаких споров касательно успеха нашей семьи». Я обнимаю Нонну спереди, приближаю ее и смотрю прямо в ее глаза. «Ты серьезно собираешься оставить меня и уехать в столицу? Ты даже хочешь перестать быть законной женой? Да, что это за жена, которая не может выносить твоего ребенка?» Однако ее глаза говорят мне, что она не хочет ехать. Я медленно подношу руку к ее лбу и слегка щелкаю по нему. Голова у нее твердая, мой палец онемел. «Ау, что ты делаешь? Не говори мне, что ты всерьез. Кроме того, я никогда не собирался отпускать тебя. Если тебе нравятся большие сиськи, разве ты не можешь просто найти другую девушку с большой грудью, с которой вы будете хорошей парой? Ни у одной девушки, с которой я встречался, не было таких больших сисек, как твои, но я бы воздержался от таких ненужных слов. Я всегда думал, что ты полностью принадлежишь мне. Твое тело, твое сердце, даже твоя душа. Я не позволю тебе уйти в этот момент». Я снова обнимаю ее, сильнее, чем в прошлый раз, и достаточно, чтобы причинить ей боль. Я тоже не хочу уходить, но будучи законной женой, которая не может родить ребенка, я могу возбудить много споров в семье Хардлет. У меня нет выбора, кроме как отправиться в столицу с деньгами, пока я не располнела, или что-нибудь еще. Может, стоит для начала спросить других? Кроме того, еще рано сдаваться. «Карла, пожалуйста». «Конечно, я соберу всех». Нонна слушает с озадаченным выражением лица. «Чем ты планируешь заняться?» «Само собой разумеется. Я собираюсь посадить в тебя свое семя во время лучшего секса в твоей жизни». Кровать была перенесена в ванную. Ванна, естественно, заполнена горячей водой, но в ней находится также металлический сосуд с горящими камнями и горячей водой, налитой сверху. С великолепным шипящим звуком пар быстро поднимается и наполняет ванную. Здесь не слишком жарко, жарко, но этого недостаточно, чтобы потерять сознание. Нонна и я лежим на неуместной тут кровати, в то время как другие девушки открыли окно, чтобы отрегулировать температуру. Но почему мы делаем это здесь? Женщинам легче беременеть в теплых местах. Многие девушки беременеют, когда делают это в ванной, говорит Мелисса, любезно улыбаясь. Ну, все тебе помогают, так что будь спокойной и благодарной. Карла говорит обычным тоном, но на ее лице мягкое выражение. На всех, кроме Нонны и меня, надеты банные полотенца, поскольку они не собираются присоединяться. А теперь давай, воссоедини с ней. По настоянию Мелиссы я толкаю свой член в прелестное влагалище Нонны. Нах, как обычно, вначале ей очень тяжело, но она привыкнет, когда я войду внутрь. Что ж, давайте повеселимся. Подождите, Эгир-сан не должен двигаться. Что? Мелисса останавливает мои бедра, когда они уже собирались двигаться. Семя так не выйдет. Все будет хорошо, ведь мы все здесь. Все, пожалуйста, делайте, как мы договорились ранее. Кай, обильное количество теплого душистого масла льется на наши тела, связанные в миссионерской позиции. Девушки протягивают руки, чтобы растереть масло, лаская наши тела. А это, просто доверьтесь нам. Нонна кричит, и я сразу понял причину. Ласкать все ее тело, это значит везде, кроме того места, к которому мы подключены. Поэтому палец, смоченный маслом, вошел и в ее задний проход. Нонна смотрит на меня с несколько грустным лицом, но даже в моей заднице есть палец, вероятно, принадлежащий Сили. Член Гиросана такой огромный, и его семя извергается с такой силой, что этого достаточно, чтобы она забеременела, даже если он не будет яростно двигаться. Скорее, более важно привести тело Нонны-сан в настроение. Я тоже отчаянно желаю забеременеть. Возможно, все потому, что ты слишком много думаешь, и твое тело напрягается. Я думаю, ты должна забыть об этом и сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться сексом, который ты собираешься испытать. Вот почему Мелисса наливает масло на ее гигантские груди и ласкает их, как будто доит. Вы вдвоем должны оставаться связанными, но движение запрещено. Мы сделаем все возможное, а вы оба можете свободно эякулировать и достичь оргазма, когда захотите. Это похоже на пытку для меня, но это ради Нонны. Я слегка приподнимаю Нонну, чтобы ей было легче получать удовольствие, садясь в положение, в котором мы оба смотрим друг на друга. Почти мгновенно, руки достигают ее груди и сосков, ее клитора, ее ануса и всех ее различных эрогенных зон. Ах, Нонна не может не задыхаться. Гу-ух, я также охвачен атаками девушек, мои яйца ласкают справа и слева, несколько рук ползают по моей спине и животу, и пальцы разных размеров входят в мой анус по одному. Я инстинктивно двигаю бедрами, что заставляет Мелиссу и Карлу остановить меня. Ты не можешь двигаться. Пожалуйста, эякулируй, оставаясь неподвижным. Это что-то сложное. Ахи. Шесть рук пипи, Лии и Сили бегают по груди Нонны и вокруг нее, пока сестры, Куу и Руу сжимают ее соски. Нонна, похоже, достигла оргазма после стимуляции, когда я чувствую, как ее влагалище крепко сжимает меня. В то же время Мирель толкает палец сильнее, чем большинство женщин, в мою задницу. Гуах. Не шевеля бедрами, я начинаю эякулировать достаточно, чтобы оно вылилось наружу. Ах, он кончил, не так ли? Я обмениваюсь горячим поцелуем с Нонной, и хотя много спермы было вылито, ее чрезвычайно чувствительная дыра не была пробита, поэтому она остается в сознании. Эякуляция была намного тише, чем обычно. Я беру Нонну за руки и вытягиваю ее вперед, чтобы мы оказались в положении наездника. Теперь, когда к нашим задницам легче прикасаться, девочки начинают свои концентрированные атаки. Ау-у-у-у, гух, я еще раз эякулирую, и она достигает оргазма. Похоже, так это будет повторяться бесконечно. Нонна и я лишь обнимаемся, обмениваясь поцелуями и шепча имена друг друга. Удовольствие приходит от девушек вокруг нас, поэтому мы смогли эякулировать и достичь оргазма, не двигая бедрами. Так как мы не сталкиваем наши тела друг с другом, мы не чувствуем себя очень утомленными, и Нонна не получает слишком сильного удовольствия, поэтому она не теряет сознание, даже когда она достигает оргазма несколько раз. Когда мы действительно пробуждаемся, мы забываем о времени, когда мы связаны друг с другом. Когда пар становится тоньше, добавляется больше горящих камней, а когда становится слишком жарко, окно открывается, и на нас брызгает вода. Нонна и я просто остаемся на связи и иногда меняем свои позы, причем очень медленно. Время обеда. Кто-то из вас голоден. Или, может быть, оба. Мы поедим вместе. Я беру мясо, которое было дано мне в рот, и переношу его в рот Нонны, оставаясь при этом связанным с ней. Взамен Нонна откусывает салат и отдает его мне в рот. Мой член остается твердым, и я вынимаю его только раз в несколько часов, чтобы мы оба могли отлить, хотя мы сразу же связываемся друг с другом, когда заканчиваем. Я уже эякулировал несколько раз, а Нонна уже достигла оргазма много раз, но не прижимая бедрами друг к другу, наше сознание остается незамутненным, и мы можем продолжать. Невероятно. Да, это первый раз, когда я вижу такое. Карла протягивает руку и разминает сосок Нонны. В этот момент она испытывает оргазм в любом месте, к которому к ней прикасаются. Моя любимая жена издает долгий, протяжный стон, испытывая оргазм. Кажется, она наконец достигла самого глубокого и самого приятного. В то же время я также освобождаю свою сперму. Эгир сама, уже ночь. Нонна наконец-то уснула. Разве она не просто заснула, а не потеряла сознание? Почти весь день прошел, это удивительно. Ну, я все-таки потерял чувство времени. Девушки спали и переключались друг с другом, чтобы доставить нам бесконечное удовольствие. Теперь наслаждайтесь нашими ласками. Вы сможете поспать сразу после этого, так что позвольте себе чувствовать приятное и эякулировать. Я наслаждаюсь прикосновением пальцев Мэла и ее двух дочерей и медленно закрываю глаза. Прямо перед тем, как заснуть, я почувствовал, что снова эякулирую. Доброе утро. Когда я возвращаюсь в сознание, я понимаю, что Нонна мягко гладит меня по голове, пока я сплю, уткнувшись в ее груди. Похоже, она проснулась первой. Пока ты спал, ты выстрелили свое семя 3 раза. Как только он становится мягким, твой член внезапно распухает и выпускает груз. Нонна хихикает. Атмосфера, в которой она плакала от горя, давно исчезла. Я крепко обнимаю ее, пока мы катаемся на кровати, пропитанной жидкостью. Кях, нет, мы немного играем, и когда мы перестаем двигаться, руки мгновенно ползают по нашим телам. Другие девушки тоже много работали. Я должен поблагодарить их позже. У-у-у, ах, еще раз, я эякулирую без каких-либо прелюдий, и мы смеемся вместе, обмениваясь поцелуем и наслаждаясь пульсирующим ощущением. Потребовалась помощь всех, и одна из кроватей пришла в негодность, но это был лучший сеанс спаривания. Размышляя о том, насколько это может быть неприятно, если это станет привычкой, палец, проникший в мою задницу, привел меня к еще одному оргазму. В конце концов, мы продолжали заниматься сексом 3 дня подряд, и когда это закончилось, Нонна не могла стоять без поддержки кого-либо. Мои ноги также стали шаткими, а мои яйца и член сжались до жалкого размера после того, как все освободилось. Его теперь можно сравнить с крылом. После этого отношение Нонны стало более мягким, и она даже от всего сердца стала приветствовать беременность Йогури и Риты. Как я и думал, помощь всех оказала на нее хорошее влияние. И через несколько дней Нонна пила чай и широко улыбнулась. Ау, Хаем, что не так? Ты поранилась? У нас не было грубого секса, но спаривание в течение нескольких дней могло повредить ее матку. Нет, я в порядке. Я только что почувствовала небольшой укол в животе, но теперь боль исчезла. Я думаю, это нормально. Более важно, пожалуйста, послушайте это. Это касается новой пьесы, где злобная невестка сражается со своей любовной соперницей. Я никогда не ожидала, что невестка помирилась с ней. Мне было любопытно, кто написал сценарий, но никто не говорил мне. Нонна, кажется, веселится, болтая о событиях новой пьесы. Больше всего на свете я рад, что она счастлива. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, лето, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 146.000, центральный город Рафин, 16.000, войска под командованием, 4000, резерв 1000, активы, 44.900 золотых, резервный набор, 300, кредит, 20.000 золотых.